Сын мой, о трудностях пути говорилось не раз. И главное из них в том, что явления жизни обычной закрывают действительность от взора ослепленного ими путника великого пути. Но путь остается, несмотря ни на что, и действительность не меняется от того, что майя становится на ее место. Как совместить действительность с майей, когда последнее воздействует на все ощущения человека? Но все, кто знал о свете, все-таки шли, и многие из них доходили, ибо крепко утверждались на основах. При всей ярости майи основы остаются неизменяемыми. Можно на них опереться и не отклоняться от них даже в самом плотном тумане. Напомним о них, хотя все это уже известно давно. Смерть сметет подобно урагану все карточные домики земных майявических построений. Следовательно, смена форм жизни и переход на иной план существования остаются незыблемыми. Также незыблемо и то, что все постоянно течет, но дух пребывает вовеки. Незыблема лестница иерархии, хотя бы майя скрывала ее. И с вами, владыка. Вот хотя бы эти основы уже дают крепкую опору для противостояния ярости майи. Ведь вера будет нужна для утверждения несомненного в сознании, когда ветер подует и налетит ураган, и вся видимость духа закроется пеленою сумрака. Но если основы не утвердились, рушение неизбежно. Ведь ни на чем внешнем обосноваться нельзя, так как все внешнее подчинено закону непостоянства и замены одного другим, старого новым, одного явления его противоположностью. В этой смене явлений опоры для духа не найти. И только тот, кто строит твердыню свою на основах, только тот устоит во мраке майи, пути не утеряет и выдержит до конца.